Глава 12. «Ну что, Сергей Смирнов, великий приручитель монстров и покоритель разломов, вот мы и встретились!» Нагло ухмыльнулся Шувалов. Затем князь отошел немного в сторону, жестом приглашая пройти. «Прошу, в гнездо кровожадного ублюдка», — оскалился он. «Или как там меня?» — называет Березин. «Не слышал от него такого», — мотнул я головой. «Он больше называл тебя живодером, оборзевшим сукиным сыном, а сегодня обозвал куском дерьма». «Да, еще экскрементами вонючей жабы», — поддержал мою игру Акулыч. «Да, тоже слышал такое», — кивнул я. «И мошонкой опоссума». «Ну все, хватит», — поморщился Шувалов. «Смысл понятен. Вы тоже настроены ко мне не очень дружелюбно». «На это есть очень весомые причины», — подметил я. «То же самое могу сказать и я», — хмыкнул Шувалов, опасно сверкнув взглядом. «Это началось очень давно. Не у всего есть причины и следствия. Пойдем за мной». Мы зашли внутрь, и в нос ударил запах перегретого металла от кузни неподалеку. На другой стороне я заметил торговые лавки, откуда вился аромат печеного хлеба. Мои питомцы держались на стороне. Особенно был напряжен Кузьма, которому не нравились взгляды гвардейцев, как, впрочем, и мне. А их здесь было очень много. Гвардия Шувалова провожала нас злыми враждебными взглядами. Кто-то просто скалился, кто-то к тому же плевал перед собой и тихо матерился. Почти каждый гвардеец держал на цепи волка, рысь или медведя. И животные были очень агрессивно к нам настроены. Злость буквально изливалась через край. Сердце сжалось, когда я почувствовал, сколько боли каждому из питомцев пришлось пережить. Их нужно спасти. Именно так. Я даю себе слово, что приду на помощь к этим несчастным, управляемыми жуткими кристаллами живодера. Кстати, я изолировал твоего астрального разведчика. С превосходством взглянул на меня Шувалов, когда мы проходили через заснеженную площадь. Но можешь не переживать за свою змею, она в безопасности. Сомневаюсь, что это так. Все что угодно, но только не безопасность. Достаточно было того, что я уже увидел. Когда ты ее отпустишь? Мрачно посмотрел я на князя. Змея вернется к тебе, как только мы договоримся, бодро ответил Шувалов. И о чем? Поинтересовался я, испытывая непреодолимое желание дать возможность Акулычу разорвать этого живодера на части. О чем? Зачем? Не торопи события, Сергей Смирнов, таинственно улыбнулся Шувалов. «И куда мы направляемся?» – спросил я, понимая, что поместье остается в стороне, и мы повернули в сторону большого серого здания. «Хочу показать тебе свой питомник», – объяснил Шувалов. Через несколько минут мы зашли в помещение, пахнущее плесенью, кормом для питомцев и какими-то зельями. Мы спустились с площадки, откуда открывался вид на тысячи клеток, установленных рядами. Животные почувствовали чужаков. Зал наполнился рычанием, шорохами, лязгом цепей, которыми были скованы питомцы Шувалова. Шувалов повернул в один из проходов между решетками и повел нас по нему. Я провожал глазами питомцев. Где-то попадались клетки с норами, откуда лишь блестели глаза зверей. Атмосфера этого жуткого места нахлынула на меня, и я тихо заскрипел зубами от ненависти к Шувалову. Давно я не ощущал такой концентрации в воздухе боли и отчаяния. В прошлом мире я однажды попал в такое место со своим соратником Ярославом. Остров Черепа. Нашли усыпальницу, где местные колдуны проводили пытки и эксперименты над живыми существами. Вот почти то же самое я ощущал, находясь на том острове. Мы уничтожили всю нечисть, которая, только завидев нас, попряталась по своим норам, выкурили каждого злодея и расправились с ними. То же самое ожидает и это место, которое нужно очистить. «Белых медведей ты уже видел с помощью своей змеи», — махнул в сторону двух гигантов Шувалов. «Они очень сильны в бою, и я берегу их на особый случай. Ну и волков ты тоже видел». Я молчал и продолжал успокаивать себя, чтобы не сорваться. Вроде получалось. «Нравится тебе питомник?» — ухмыльнулся Шувалов. «Нет», — сухо ответил я. «Нет?» — удивленно вскрикнул князь. «Будешь работать на меня, и мы это исправим». Я ничего не ответил. Промолчал, как и прежде, понимая, что в любом случае в этом жутком месте ничего не изменится. У князя безумно раздутое самомнение. Он делает так, как считает нужным. Он оскорбляет других князей и плюет в лицо своим слугам. Обратит ли он внимание на требования ребенка? Не думаю. Шувалов недовольно покосился на Акулыча, который продолжал сверкать глазами. «Угомони свою акулу. «Я не хочу причинять вреда твоим питомцам», — предупредил князь. «Но если не оставишь выбора, придется это сделать». «Акулыч, прекращай», — попытался я ментально успокоить акулоида. «Тебе еще представится возможность отомстить». Акулоид выдохнул и вроде бы успокоился. Пройдя еще один ряд и посмотрев на очередных замученных питомцев, которые держались лишь за счет кристаллов, мы вышли из здания. Вновь гвардейцы, и снова эти взгляды с тихими проклятиями в наш адрес. «Не обращай внимания, Сергей». Князь решил немного смягчить обстановку. «Люди озлоблены, они устали от вечного холода. К тому же каждый день на приграничных землях погибает их родня и знакомые. Они думают, что вы враги. Но все изменится». «А это что за строение?» Целенаправленно перебил я Шувалова. «Не хочу слушать эту хрень. Я никогда не встану на сторону негодяев и не изменю своим принципам. Это подземное хранилище. Твоя змея не смогла туда пробиться. Хочешь узнать, что там?» — ухмыльнулся Шувалов. «Да, почему бы и нет, пожалуй, плечами. Притом я ведь ничего не теряю. К тому же была еще одна причина моего любопытства. О своем враге я хочу знать абсолютно все. Так я буду готов к неожиданным и очень неприятным сюрпризам, одним из которых было заточение змейки». Когда мы спустились вниз и зашли в тускло освещенный коридор, за стеной загремели тяжелые цепи. Стало не по себе, и по коже пробежали мурашки. Даже Акулыч с питомцами немного напряглись. Шувалов подошел к одному из встретивших нас магов. «Открой ширму», — грубо бросил он ему. «Ваше сиятельство, Ктулху только что поел, ему нужен покой», — ответил маг. «Ктулху? Где-то я уже такое имечко слышал, и, скорее всего, в прошлом мире». «Бегом!» — Шувалов одарил его хмурым взглядом. «Минута роли не сыграет!» Маг сильно побледнел, нажал на пульт, который держал в руках. Заскрипели металлические жалюзи и исчезли под потолком. Толстые стальные прутья. Между ними поблескивала тонкая магическая пленка, а в глубине камеры — кромешная тьма. «Покажись! С тобой хотят поздороваться!» — Шувалов крикнул в темноту. Я услышал шорох, а затем на тусклый свет медленно вышел монстр, точнее, гора мышц. Это существо было когда-то человеком. Его изрядно накачали каким-то зельем и скрестили с чем-то вроде осьминога, не иначе. Его горящие ненавистью глаза, под которыми шевелились щупальца, уставились на меня. Когтистые руки коснулись решетки, которая ударила его молнией. «Ашаум!» — проскрипело существо, раскрывая большие перепончатые крылья. Я почувствовал, как этот монстр пытается забраться в мою голову, но металлический сдерживающий ошейник на нем сверкнул молниями. «Мы тоже рады тебя видеть, Ктулху!» — засмеялся Шувалов. Князь махнул магу, который опустил металлическую штору, затем мы направились к выходу. «Почему Ктулху? Есть у меня такой фетиш», — продолжал князь. «Нравятся всякие внеземные твари. И да, он обладает ментальными атаками». Акулыч не выдержал и принялся злобно сопеть. «Не обижайся», — повернулся к нему князь. «Ты же больше человек, хотя был монстром. А Ктулху был человеком, но от него мало осталось человеческого. Зачем вы мне все это показываете?» — задал я важный вопрос. «Чтобы ты увидел своими глазами, что я смог создать, умея работать с питомцами», — посмотрел на меня князь, словно удав на кролика. «А теперь представь, что можешь ты сделать из человека, умея работать с монстрами». Теперь стало понятно, что князь хочет от меня. Мы вышли и направились к большой беседке, где уже был накрыт стол и суетились две служанки. Чай, конфеты, печенье, пирожные — все в таком духе. «А если откажусь?» — покосился я на Шувалова. Князь помрачнел и спрятал улыбку. «Тогда твоя астральная питомица останется у меня. Хотя и ты отсюда выйти не сможешь. Ах да, еще один момент». «Какой?» «Бум!» Князь раскинул пальцы веером, выпучив глаза. «Все во дворце умрут. И даже твои родители». Ну что ж, теперь хоть я понимал, почему Шувалов не взорвал дворец Березина раньше. Целью его было завоевание земель, а сам дворец он разрушать не хотел. Смысл, если он собирался там обосноваться? Ну а теперь цели изменились, и амбиции взлетели до небес. Ведь я в его руках. Но это он так думает. Князь расписывал то, как он будет завоевывать южные земли, а я в это время связался со змейкой. Переживать, что он это заметит, не стоило. Никто в этом мире не способен заметить мои нити, которыми я связывался с питомцами. «Так, я понял. Змейка в астральной тюрьме. Но ведь ее можно освободить. Достаточно поделиться с питомицей собственной маной. Причем надо отдать половину, и змейка разорвет эту астральную тюрьму на кусочки. Я посмотрел на князя, увлеченно рассказывающего о своих будущих подвигах, и кольцо замедления он не заметил. Не такой уж и дальновидный оказался, а гонора выше крыши. В голове созрел простой и эффективный план. Нужно действовать уже скоро, иначе могут пострадать питомцы, и мои родители взлетят на воздух вместе с имперским артефактором. Но прежде чем я покину это стрёмное место, нужно узнать о том, что угрожает дворцу. Как раз на этой мысли князь выдохся и взял паузу, подытожив. Ну вот как-то так я и накажу этих князьков. Затем он заметил задумчивость на моем лице и ехидно улыбнулся. О чем задумался Сергей Смирнов? «Мне не дает покоя одна мысль», — ответил я. «Что вы придумали со дворцом? Березин так и не смог найти причину». «И не сможет», — засмеялся князь. «Этот толстячок только о деньгах и думает, а то, что у него под носом, не замечает». «Вот оно что! Раз Березин думает только о своих накоплениях, в чем я давно убедился, значит, и хранить он будет их не в отдельном хранилище, а у себя под боком». «Бомба в его покоях?» — догадался я. «Молодец», — оценил ответ Шувалов, — «соображаешь. Но сработает не только она». «Еще какая-нибудь печать проклятия», — предположил я абсолютно от балды. «Ого!» — Шувалов аж подпрыгнул. «Откуда узнал?» «Ха-ха! Откуда? От верблюда, блин! Метод называется пальцем в небо!» «И печать где-нибудь на площади», — сделал я логичный вывод. «Просто понимал, что проклятие, брошенное на оживленную толпу, намного эффективнее, чем на кучку придворных». «Именно», — улыбнулся Шувалов. «Но и тут есть момент. Я ее активирую лишь в крайнем случае. Сильное проклятие может повлиять на магический фон. А здесь и без того с этим все хреново, как видишь». «Мы не дошли до беседки. Я остановился». «Что такое?» — напрягся Шувалов. «Не хочешь сладостей?» «Не, я хочу запихать все эти сладости в твою глотку, чтоб ты подавился». «Я по поводу предложения», — ответил я, сделав вид, что тщательно его обдумываю. «У тебя выбора нет», — оскалился князь. «Ты согласишься». «Мне надо спросить разрешение у родителей», — взглянула на него. «Какое-то время мы поиграли взглядами». «Ты без них неплохо справлялся во время нашествия», — грубо ответил Шувалов. «Это потому, что они разрешили», — объяснил я. «Ну хорошо», — раздраженно ответил Шувалов. «Пусть подъезжают. Запустим, обогреем. Хлеб, соль, алкоголь, как у нас говорится». «Тогда мне надо им позвонить», — достал я телефон. Князь радостно улыбнулся, заблестев взглядом. «Я понимал радость этого извращенного ублюдка. Хочет забрать моих родителей как заложников. А если я откажусь от условий, он будет их мучить до тех пор, пока я не стану его прислугой. Или превратит вон в таких же ктулху, как тот несчастный». «Давай, звони, только побыстрей», — заторопил Шувалов. «Я тебе еще чуть позже кормежку питомцев покажу. Там конвейер новый поставили, просто загляденье». Я кивнул, отвернулся, делая вид, что звоню, и сработало. Шувалов отвлекся на гвардейца, которому дал указание для встречи гостей. В общем, я связался со змейкой, отправил ей маны и услышал, как затрещали прутья астральной тюрьмы. «Алло, мама, можете не приезжать», — громко ответил я в потухший экран телефона. Князь оказался полнейшим мудаком. «Что?» — выкрикнул Шувалов, повернувшись ко мне. В этот момент освободившаяся змейка собрала всех питомцев, перенося их. Больше она не заберет. Князь скрутил перед собой руки, и в мою сторону вылетел ледяной шар. «Поздно, мудила!» Я активировал кольцо. Князь, ледяной шар, гвардеец, выхватывающий арбалет с магической сетью. Все это замерло, а затем вновь тронулось с места. Но очень уж медленно. Когда ледяной шар почти достиг меня, я отклонил его немного правее в сторону подбегавшего с мешком гвардейца. За долю секунды до того, как артефакт перестал действовать, я очутился в кольцах змейки и затем оказался во дворце Березина, причем в коридоре недалеко от покоев князя. У дворца князя Шувалова. В это же время. Князь растерялся, когда пацан назвал его мудаком, но лишь на мгновение, затем он все понял. Этот хитрый сучонок все это время играл с ним, да еще и змею освободил. Как он это сделал? Когда питомцы пацана исчезли, князь выпустил в него ледяной шар. Он оглушит этого засранца, а потом будет с ним разговаривать совершенно по-другому, с применением клещей, игл и прочих его любимых инструментов. Но он просто замер, наблюдая, как пацан исчез. А ледяной шар изменил направление, врезавшись в живот гвардейца, который, корчась, упал на землю. «Охренеть!» — завопил Шувалов и схватился за голову. «А-а-а, где же я прокололся? Просто не верится!» «Что с вами, ваше сиятельство?» — подскочил слуга. «Пошел нахер, Архип!» — злобно зашипел на него Шувалов. «Может, вам помочь?» — не отставал слуга. «Себе помоги!» — зарычал разъяренный князь. Он выставил ладонь, из которой выскочила сосулька, врезаясь в одну из глазниц Архипа. Тот замертво рухнул к ногам князя. «Хотя не...» — Шувалов ударил в бок своей жертвы сапогом. «У тебя не получится. Ты ведь уже сдох!» Остальная прислуга бросилась в рассыпную. Они понимали, что их тоже может ждать такая же участь. Гвардейцы напряглись, но они ему нахер не сдались. Шувалов быстрым шагом прошел в поместье, вернулся в кабинет и задумался. Через 5 минут он нажал на кнопку вызова прислуги. На пороге появился бледный, как смерть, помощник. «Советника мне! Живо!» — вскрикнул Шувалов. Через несколько секунд Юрий уже стоял у трона. «Короче, Юра!» — одарил он советника колючим взглядом. Пацан смылся, вернулся к Березиным. «Активируй бомбу!» «Так это... вы же не хотели взрывать дворец?» Растерянно пробормотал советник. «Притом внутри этот мальчик...» «Не называй его так!» — закричал Шувалов. «Мальчик, бля! Это адское отродье!» «Хорошо, понял, ваше сиятельство», — поклонился Юрий, взяв в руки телефон. «Не сейчас. Ровно через 2 минуты отдашь команду». «Хорошо», — покорно закивал советник. «Что-то еще?» «И седлай моего драга», — хищно улыбнулся Шувалов. «Я верну этого пацана». Через несколько секунд князь вышел на плоскую крышу, накинул на себя специальный магический костюм и повернулся к темной дыре в стене, откуда на него смотрели 2 больших и ярко-синих змеиных глаза. Дворец Березина. 5 минутами ранее. Я ворвался в покои Березина. Мне пришлось это сделать. Несложно догадаться, что оскорбленный психопат взорвет здесь все к чертям собачьим. Хорошо, что в личных покоях князя не оказалось ни души. Змейка быстро нашла предмет, лежащий в сейфе, от которого исходил очень странный фон. Точнее, это была одна из папок с бумагами. Надо проверить, бомба ли это, или следует искать в другом месте. О печати я не беспокоился. Чтобы ее активировать, требовалось время. Главное сейчас — это, конечно, нейтрализовать бомбу. Сейф был закрыт, но змейка быстро справилась с замком, а затем я заглянул внутрь, понимая, что нашел ее. Нашел! «Ну, убери прочь руки от моих денег!» — процедил с порога Березин. «Черт, как же он не вовремя! И с ним еще 5 сильных магов!» «Вы не понимаете, князь!» — поспешил успокоить я Березина. «Я нашел бомбу!» Князь, злобно блестя глазами, ответил. «Это ты не понимаешь!» Это мои личные сбережения. Еще шаг, и мои маги сотрут тебя в порошок.